Глава третья. Чувствую себя глупо и одновременно решительно. Настроена немного поругаться, но когда пошли гудки, осознала, что я творю и что надо сбросить вызов. Не успела. «Рита?» — раздался в трубке радостный голос Марка. Он произнес мое имя не только радостно, но и очень тепло. «Как здорово, что ты позвонила. А я совсем вымотался и забыл про назначенную встречу. Там потом еще надо было срочно улететь с братом. Вот только вернулся, прости, пожалуйста. Ты сейчас работаешь? Свободно? Давай я с тобой заеду». Буквально завалил меня своим словесным потоком Марк. Неожиданно. «Так у меня нормальный все-таки нос?» «Ну, я дома, но уже, мне кажется, поздно», отвечаю я растерянно. «Да нет, сейчас отличное время. Сегодня ночь музеев, вечером и ночью атмосфера потрясающая. Пойдем?» «Ого, как неожиданно. На свидание в музей меня еще никогда не звали». «Рита, тебе не нравится идея?» — напряженно спрашивает меня Марк. Видимо, слишком долго молчал от удивления. «Не нравится? Давай еще куда-нибудь сходим, куда хочешь ты». «Нет, мне все нравится». «Замечательно. Я буду минут через 40». Марк отключился, а я стою с телефоном в руке и не могу поверить. Но мне ж совершенно нечего надеть. «Ты чего носишься? Куда собралась?» — ворчливо спрашивает мама, выглянув из своей комнаты спустя 10 минут. «В музей. Сегодня ночь музеев. Ты разве не знала?» — невинно спрашиваю я. «Делать мне нечего еще такой ерундой голову забивать. Ты же раньше музеями не особо интересовалась». «Надо просвещаться, мам». «С кем идешь?» «С подружкой». «С какой это?» Я, конечно, уже взрослый совершеннолетний человек, но духу не хватает сказать маме, что я еду куда-то на ночь, глядя с малознакомым кавалером. Маме вообще пока нельзя волноваться. «Ленкой». «Вечно она тебя на какие-то авантюры подбивает». Дверь за мамой захлопывается. Кто кого подбивает, надо разобраться. В школе мы с Ленкой такими оторвами были. Марк приехал ровно через 40 минут, но ему все равно пришлось ждать. Я за время сборов успела помыть и высушить голову, сделать прическу, маникюр, педикюр, даже депиляцию, перебрать весь шкаф, чтобы понять, что мне действительно нечего надеть. Во всяком случае, на свидании точно нечего. Пришлось без изысков, обычные джинсы и кофты опять. Пусть думают, что я не такая, в смысле, что не буду ради одной этой встречи наряжаться. Под конец на выходе и вовсе натянула кроссовки вместо туфель. Да и туфель у меня нет, точнее, только одни скромно выглядящие. Для собеседования и прочего такого, когда надо выглядеть серьезно и официально. А так в основном только кеды, кроссовки. Я думаю, кроссовки, если они красивые, для свидания тоже хороши. Тем более, если предполагается длительная прогулка в музее. Сердце забилось чаще при подходе к машине Марка. Вот он выходит, лично открывает мне дверь. Тронулись. Не знаю почему, но я все-таки надеялась на знак внимания в виде цветов, но никаких букетов мне вручать не спешат. Букет мне и не нужен. Куда бы я его дела? Ушла на ночь, глядя с Леной, а вернулась с букетом. Мам бы сразу все поняла. Но сам факт, что если цветов нет, то и заинтересованности тоже наверняка сильно нет. Да и вспомнил Марк обо мне только когда я сама позвонила. Это тоже о многом говорит. Приуныла. Да, большой любовью с первого взгляда тут не пахнет. Но хоть в музей в кои-то веки попаду. Еще и в приятной компании. Я там не была со школьных времен, кажется. Нас иногда классом гоняли туда. Скучнейшее мероприятие. Дорога прошла приятно, в интересных легких разговорах. Приехали. Художественная галерея. «Сюда мы приехали для разогрева», — говорит Марк, входя в зал. «Ты всю ночь продержишься? Я планирую посетить как минимум 5 мест». «Хм, я очень выносливая», — зевнув, отвечаю я. «Ночь-то я продержусь, но завтра утром на работу». И вот это будет действительно тяжко. В этот раз все было не так. Не так, как в школе. Марк буквально заразил меня своим восторгом и интересом. Столько знает. Словно заправский экскурсовод. Повел меня по залам, легко, походя, вываливая на меня тонны информации о картинах, об их авторах. Причем не какие-то сухие факты, а вот именно самые любопытные и острые. В какой-то момент возле меня и Марка начали собираться люди, а потом они же стали, словно привязанные, ходить за нами по залам. Увлекшийся Марк даже, кажется, не против. С вдохновением рассказывает истории не только мне, но и остальным присоединившимся. Я как бы тоже не против, но забавно. Такой ситуации еще не приходилось бывать. И вот тихий зал, большая картина. Я не знаю, кем или чем больше любоваться, картиной или Марком. Он сам словно сошел с картины, а говорит так вдохновенно, возвышенно. Возле нас собрались уже все, кто был в зале. Тишина и только голос Марка. Я сама почувствовала причастность к прекрасному, атмосфере этой ночи музеев, этого таинства, и громкая резкая мелодия разрушила этот возвышенный момент. Тяжелый рок, грубые слова. Спешно открываю сумочку и ищу телефон. Теперь на меня обернулись все присутствующие. Марк замолчал. Быстро шарю по глубокой сумочке, и телефон никак не попадает в руку. Да где же он, где? Алло. Ритка, домой, когда будешь возвращаться, зайди в круглосуточный магазин наш в доме. Молока купи и колбасы. Да, мам. Сбрасываю вызов, ставлю телефон на виброрежим и со злостью кидаю его обратно в сумку. Резко разворачиваюсь и, ни на кого не глядя, выхожу из зала. Что я вообще тут делаю? Я реалистка. Мы с Марком вообще не пара. Мне колбасы надо купить, а ему шедевры изучать. Рита. Слышится где-то позади. Ускоряю шаг. Ночью, на удивление, многолюдном музее. Я ловко лавирую в толпе, скрываюсь, перехожу из одного зала в другой, не разбирая дороги. И вот я уже вроде бы оторвалась от погони. Огляделась и поняла, что не представляю, где я сейчас и как отсюда выходить. Но да ничего, спрошу у кого-нибудь или пойду за толпой. Устала, опустилась на пуфик, мельком оглядела картины на стенах. Давно я не чувствовала себя настолько... Не то чтобы глупо, даже не знаю, как описать это чувство. Меня не ждет впереди никакого особо интересного будущего. Я не хватаю звезд с неба. В свое время я сознательно выбрала работу вместо учебы, чтобы наша семья ни в чем не нуждалась, чтобы хотя бы сестра смогла выучиться. Сейчас нам на все хватает, живем нормально, я спокойна. Но иногда вот накатывает. Рита, вот ты где, почему сбежала? Рядом со мной садится Марк. Нашел все-таки. Да мне так стыдно стало. Ты там так интересно рассказывал, все слушали, и вдруг я со своим телефоном. И что? Я, кстати, спросить хотела, а что за песня? Классная мелодия. Удивленно посмотрела на Марка. «Тебе понравилось?» «Да, в чем дело? Ты считаешь, что не должно было?» «Ну, не знаю. Судя по твоей любви к музеям, тебе должна нравиться только классическая музыка». Марк неожиданно рассмеялся. «Еще так заразительно». Достала наушники и дала Марку послушать ту песню, что стоит у меня на звонке. Затем мы, сидя бок о бок, слушали и другие песни из моей коллекции. Неожиданный любитель рока объявил, что эта музыка очень хорошо сочетается с просмотром картин. Дает возможность осознать их иначе, другим, свежим взглядом. Поднялись и пошли осматривать галереи уже под музыкальное сопровождение. И было классно. Весело, по-особенному так хулигански. И это только наш с ним секрет.